а потом приподнялся на дрожащих лапах, уставившись на меня огромными, полубезумными глазами, в которых плескалось недоверие, изумление и какой-то первобытный страх. Я даже решила, что это из-за меня, и что он ужасно страдает, а потом поклялась, что больше ни в жизни не стану ни до кого дотрагиваться, кроме Лина, которому, кажется, знак доставлял одно удовольствие. Но тот оборотень довольно бодро встряхнулся, вполне уверенно встал, ошалело помотал головой, пару раз замедленно моргнул, будто у него что-то случилось со зрением. Потом сделал неуверенный шаг навстречу и с тихим урчанием прижался ко мне щекой. Я от облегчения упала на колени и заискивающе заглянула в желтые глаза, но там не было ни злости, ни боли, ни сомнений. Зверь смотрел так чисто, открыто, с такой благодарностью и немым обожанием, что мне разом полегчало. Кажется, я все-таки его не убила. И, кажется, знак не причинил ему особого вреда. — Мэйр! — я шмыгнула носом, все еще страшась неизвестности. Оборотень неожиданно мурлыкнул, а потом прижался уже всем телом, настойчиво тыкаясь носом в мою ладонь. — Мэйр, ты как себя чувствуешь? — Мрррр! Проникновенно проурчал он, подставляя остроконечное ухо с забавной кисточкой на конце. Я машинально почесала все той же левой рукой, а потом услышала в ответ блаженный стон и едва не рухнула от облегчения, потому что Мэйр все с тем же кошачьим мурлыканьем свернулся в клубок и прильнул еще теснее. «Фу, Господи, как же ты меня напугал! Я думала, знак тебя убьет!» «Мурр!» — помотал головой Хвард. «Да? А чего ж тебя так скрутило?» Мэйр тихо кашлянул, как рассмеялся, а потом лизнул мою руку и успокаивающе потерся ухом. «Дескать, все нормально, не бойся, ничего страшного нет. Подумаешь, перекинулся». Я зябко передернула плечами. — Ты всегда так меняешь облик? — Мур, — кивнул он, — с такими же корчами и судорогами. Он внимательно посмотрел, но не нашел в моих глазах понимания, тяжело вздохнул и, отвернувшись, что-то сделал. Что именно, я не поняла, потому что еще не отошла от шока. Но в какой-то момент его тело снова задрожало и вытянулась струной. Потом резко раздалось в плечах, потяжелело. Наконец приподнялось на задние лапы, на которых с ужасающей скоростью начал пропадать волосяной покров. И спустя еще пару секунд передо мной снова стоял человек. Высокий, плечистый и совершенно ногой. Одно хорошо. Отвернуться он хотя бы додумался. Так что сейчас я имела возможность полюбоваться только на его мускулистую спину, на которой быстро высыхали мелкие капельки пота. Я вежливо пересела и внимательно уставилась на противоположные кусты, давая ему возможность одеться. Но паники внутри уже не было. Мэйр оказался живым, здоровым и, судя по всему, не слишком пострадал от двойной смены облика. Наверное, врали все фантасты, что это очень, очень трудно. Этот вон просто отряхнулся, и все. Никаких последствий. — Гайде! — наконец неуверенно позвали меня со спины. Я осторожно покосилась через плечо, но оборотень уже успел натянуть штаны и теперь смотрелся неопределенным выражением, то ли с опаской, то ли с надеждой. «Ты как?» — хрипло спросила я, ожидая услышать в ответ вполне закономерный упрек. Однако Мэйр только глубоко вздохнул, расправляя широкие плечи, а потом также мощно выдохнул. «Превосходно!»